Он решительно кивнул, инстинктивно положив руку на рукоять своего меча. «Дарс, только прошу тебя, постарайся быть аккуратным, если это вообще возможно, нам в первую очередь нужна достоверная информация, а не труп». «Буду с ним нежен и осторожен, как с невинной девственницей», многозначительно усмехнулся Дарс и посмотрел на меня. Город к этому позднему времени буквально вымер и погрузился в сон. Сегодня, как мне показалось, большая часть городских стражей была переброшена на усиленную оборону порта из-за постоянной угрозы нападения клизов. Это обстоятельство определенно играло нам на руку. «Пойдем через задний двор, так будет безопаснее», — тихо шепнул Дарсу, когда мы осторожно подходили к кузнице Хафера под покровом ночи. «А ты там когда-нибудь бывал раньше?» «Да, пару раз приходилось», — коротко ответил ему. «Тогда веди, если знаешь дорогу». Мы осторожно пробрались за дом, ловко перемахнув через невысокий деревянный забор. На заднем дворе все осталось практически без каких-либо изменений, все тот же старый сарай, та же самая пристройка для хранения угля и инструментов. Быстро оценил сложившуюся ситуацию и принял решение, что проще и безопаснее всего будет проникнуть внутрь дома через окно второго этажа. Оно выходило прямо во двор, и внутри той комнаты сейчас явно никого не было. «Подсади меня наверх», — тихо попросил. «Это окно, насколько я помню, ведет в комнату Даи». Дарс удивленно приподнял бровь. «Откуда ты можешь это знать?» «Ты забыл, что некоторое время жил здесь, когда ты лечил свою больную спину у Гализа», — напомнил ему. Он, понимающе и одобрительно усмехнулся, затем сцепил свои сильные руки в прочный замок. Без особого труда взобрался по стене, используя его как надежную опору, и предельно осторожно ножом открыл оконную раму. Старое стекло немного неприятно скрипнуло, но этот звук был едва различим в ночной тишине. Осторожно пробрался внутрь помещения. Комната Даи кардинально изменилась с тех пор, как видел ее в последний раз. Теперь здесь, судя по всему, хранились различные хозяйственные припасы и материалы для работы. Вдоль стены аккуратно стояли массивные сундуки, большие мешки с чем-то тяжелым, несколько загадочных свертков. Привычной кровати больше не было, вместо нее у противоположной стены располагался рабочий верстак. Единственное, что еще напоминало о прежней хозяйке этой комнаты, красиво вышитый платок, почему-то оставленный на подоконнике. Автоматически взял его в руки, сам толком не понимая зачем, и аккуратно сунул за пазуху. Вернувшись к открытому окну, махнул рукой Дарсу, подавая условный сигнал. Он без труда подтянулся на руках и через короткое мгновение уже оказался рядом со мной в комнате. «Довольно странно выглядит здесь», — прошептал он, внимательно оглядывая изменившееся помещение. «Это уже давно не комната Даи», — констатировал, — «здесь все кардинально изменилось. Пойдем вниз, там должен находиться Хофер». Мы крайне осторожно вышли в узкий коридор второго этажа. На первом этаже по-прежнему ярко горел свет, и оттуда периодически доносился характерный звук молота, ритмично ударяющего по раскаленному металлу. Хофер действительно все еще усердно работал над своими заказами. Внезапно металлические звуки заметно уменьшились, а затем и вовсе прекратились. Вскоре послышались тяжелые шаги на деревянных ступеньках, кто-то поднимался наверх, прямо к нам. Быстро заметил узкую нишу между массивными сундуками и старым шкафом, и мы с Дарсом поспешно втиснулись в это тесное укрытие. Хофер неторопливо вошел в комнату, держа в руке яркую свечу. Он осторожно огляделся по сторонам, словно почувствовав что-то неладное в воздухе, затем решительно подошел к одному из сундуков и аккуратно открыл тяжелую крышку. Достал оттуда какой-то небольшой сверток, после чего повернулся, явно собираясь покинуть комнату. И внезапно замер на месте, неожиданно увидев нас в нише. Мы среагировали практически мгновенно. Два острых клинка, мой и Дарса, оказались приставленными к его шее раньше, чем он успел предпринять что-либо или даже позвать на помощь. Ни единого звука, угрожающе прошипел ему прямо в лицо. «Или ты сейчас же станешь покойником?» Глаза Хафера расширились от нестерпимого ужаса, свеча задрожала в его ослабевших руках. Воск начал капать на каменный пол. «Кто вы такие?» Едва слышно, с трудом прошептал он. «Полагаю, что именно хозяин дома должен задавать подобные вопросы незваным гостям», холодно усмехнулся в ответ. «Но настоящий хозяин здесь явно не ты, верно, ведь?» Дарс слегка прижал острое лезвие чуть сильнее к его дрожащей шее. «Немедленно говори, где сейчас находится Малах?» «Я действительно не знаю», — жалобно пролепетал перепуганный Хофер. «Настоятельно не советую нам врать», — произнес, стараясь, чтобы голос звучал максимально спокойно и убедительно. «Мы уже знаем, что ты имеешь самое прямое отношение к аресту Малаха. И уж поверь мне, мы обязательно узнаем все остальное, с твоей добровольной помощью или совершенно без нее». Хофер заметно задрожал всем телом. «Клянусь вам, не предавал его. Клянусь всем святым. Меня просто заставили это сделать. Что заставили?» Дарс прижал клинок еще сильнее, и я заметил, как побелели костяшки его пальцев от напряжения. Металл холодно блеснул в тусклом свете свечи, что держал в руках Хофер. «Говори. У меня не было выбора». Почти взвыл Хофер, и его голос эхом отразился от каменных стен кузницы. Под градом катился по его покрасневшему лицу. «Это все Тони и Оли. Они вначале соблазнили меня своими речами о лучшей жизни, обещаниями богатства. А потом стали этим шантажировать, как паутиной опутали. Мы приглянулись с Дарсом, и я увидел в его глазах то же недоумение, что чувствовал сам. Дарс выглядел не менее удивленным, чем я. В воздухе повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием Хафера. «Шантажировать чем?» — уточнил я у него, наклоняясь ближе и внимательно изучая его испуганное лицо. Они угрожали рассказать все о нас своему гостю с юга, голос Хафера дрожал, словно осенний лист на ветру. «Тагиру. Он первоклассный воин, мастер клинка. Говорят, что он способен разрубить человека пополам одним движением. Он бы меня прикончил, не задумываясь ни на секунду. Они знали об этом и поставили перед выбором, либо я даю ложные показания против Малаха, либо они все ему рассказывают и подписывают мне этим смертный приговор. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Вот это поворот. Одного я не понял, чем им Малах не угодил? Старый кузнец всегда казался мне человеком честным и справедливым. Не знаю я этого, правда не знаю, Хофер судорожно сглотнул, но не он сам им насолил, а его дочери. Чем не знаю, но что-то между ними произошло. Что-то серьезное. Я смотрел в испуганные, бегающие глаза Хафера, пытаясь проникнуть в самую глубину его души и понять, врет он или говорит правду. Предательство моих бывших жен меня не удивило.